Глава 15. Возможно, у нас и была бы серьезная битва, вот только дамочка решила по-другому. Или она оказалась намного умнее моих союзников, или у нее был лимит на время. В общем, она совершила всего две атаки, но, получив отпор, просто выпрыгнула из здания и скрылась. Преследовать ее у меня желания не было. Сонг выглядела совсем плохо. А если добавить подозрительное шевеление заклинаний, что опутывали здание, то, похоже, и времени на раздумья не осталось. Спас положение Зак. Еще никогда я так быстро не двигался. Пока дамочка выпрыгивала из окна, я со всей доступной мне скоростью под ускорителями, которыми управлял Зак, подхватил Сонг, потом принцессу и, фактически снеся стену здания, выскочил наружу. Мы успели удалиться от строения метров на 20, когда сзади знатно бабахнуло. Опять всех спас Зак. Четко среагировав, он создал из нанитов щит, окружив его силовым полем. Так что воздушная волна вместе с огнем просто прошла мимо, не нанеся вреда мне и девушкам. Мэй тут же активировала целую кучу артефактов в виде амулетов, браслетов и так далее. Приведя себя в порядок буквально за пару секунд, она бросилась к Сонг, которая тяжело дышала и выглядела откровенно плохо. «Зак, мы можем ей помочь?» «Легко. Анализ показывает наличие смертельного яда, а также три пулевых ранения, два ножевых и кучу переломанных костей». Недовольно буркнул Зак, вися в воздухе прямо над телом Сонг. «Наниты уже приступили к работе. Через пару минут угроза для жизни будет устранена. Главное, не обрывай контакт с ее телом. Через прямую связь мне проще работать». «Отлично!» – я мысленно с облегчением вздохнул, слегка расслабившись. Между тем Мэй вовсю пыталась с помощью амулетов помочь Сонг, но у нее ничего не получалось. «Оставь!» – с трудом произнесла Сонг. «Это яд Гурано». «Но откуда он у них?» – изумленно спросила Мэй, растерянно глядя на девушку. «Макс!» – позвала меня, едва шевеля губами Сонг. «Прости меня!» «Давай ты потом все скажешь!» – недовольно предложил я. «Потом не будет», — почти шепотом ответила она. «От яда Гурана спасти может только переливание крови», — мрачно сказала Мэй, силой сжимая кулаки. «Я эту суку еще найду. Она заплатит за твою смерть, Сонг!» Я, ничего не понимая, смотрел на обеих. «Какая смерть? Зак сейчас ее спасет, и все будет окей. Правда ведь, Зак?» — с недоверием мысленно спросил я. «Конечно», — уверенно произнес он. «Вот только они об этом не знают. Ты забыл, что меня слышишь и видишь только ты?» «Точно. Совсем мозги отказываются работать. Хотя, раз так, то можно и послушать слова «умирающий». «Макс, ты меня простишь?» — с лицом великой скорби спросила Сонг. «Мне было смешно видеть эту картину, ибо я уже знал, что все будет хорошо. Но она-то реально готовилась умирать». «Хорошо, я прощу тебя, если ты скажешь правду о своих чувствах», — серьезно сказал я. «Ну да, я сволочь, которая пользуется нечестным приемом, но и Сонг реально меня достала». «Я тебя люблю», — тихо и искренне произнесла Сонг. «Ты подарил мне лучшее время в моей жизни». «Сонг!» — возмущенно и растерянно воскликнула Мэй. «Мне кажется, или кто-то обязан ей жизнью?» Риторически вопросил я вслух, пребывая при этом в сильнейшем шоке. Мне никто и никогда не говорил таких слов. «Ты прав», — обессиленно опустив руки, с грустью выдохнула Мэй. «Прости меня, Сонг». «Ваше высочество», — собрав остатки своих сил, произнесла она. «Прошу вас, подарите возможность ему выбрать самому свою судьбу». «Хорошо», — твердо ответила Мэй. «Я, Тайди Мэй, клянусь исполнить твое желание, Сонг Вэй. Отныне посланник Максан сам выберет свою госпожу». Ну и формулировка у них. «Ну ладно, на первое время сойдет». «Спасибо», — сказала Сонг и закрыла глаза. Хотя, учитывая, что она была по-прежнему у меня на руках, я четко понимал, что Зак просто усыпил девушку. «Вот и все», — мрачно произнесла Мэй, а по ее щеке скатилась слеза. «Что все?» — изобразил я удивление. «Ты что, ничего не чувствовал в отношении Сонг?» — изумленно спросила она, глядя на спокойного меня. «Или у посланников железные нервы?» «Не угадала», — усмехнулся я. «Просто я, в отличие от вас, могу спасти от яда». «Что? Как?» — вскочив с места, воскликнула Мэй. «Просто», — улыбнулся я, устраивая Сонг у себя на руках поудобнее. «Ты бредишь? Яд Гурано нельзя вылечить». «Ну тогда почему она еще жива?» — логично спросил я. «Или ты не видишь, что она дышит?» Мэй тут же присела на корточки возле меня. Я-то сидел на земле все это время. «Она спит?» Изумленно посмотрев почему-то на меня, произнесла Мэй, растерянно пробормотав. «Этого просто не может быть!» «Ты не рада тому, что твоя подруга жива?» С сарказмом в голосе спросил я. «Конечно, рада!» — возмутилась Мэй. «Просто это как-то неожиданно!» «Жалеешь, что дала обещание?» «За кого ты меня принимаешь? Слово нашей семьи нерушимо!» — твердо сказала Мэй, гордо вскинув голову. «Ну и отлично! Значит, будет радостью Сонг после того, как очнется!» — довольно произнес я. «Вот она удивится, что жива!» «Хи-хи-хи!» — нервно захихикала Мэй, а после и вовсе заржала в голос, катаясь по земле. «Ой, не могу! «Нервный срыв на лицо», — диагностировал Зак истерику Мэй. «Ты бы спросил, чего она тут вообще забыла?» «Мэй, а зачем мы сюда вообще приходили? Что такого ты хотела купить и кто в итоге организовал засаду?» Тут же я задал эти вопросы, от которых Мэй резко замолчала, вот только вставать с земли не спешила. «Это дело клана», — серьезно произнесла она, но, увидев на моем лице кислую мину, все же решила добавить. «Я пыталась купить данные по третьему и четвертому отряду наемников, что будут нападать на нас. И раньше меня Азил не подводила. А вот кто именно напал, уже будет разбираться моя семья. Это не мой уровень». «Я правильно понимаю, что магию вы не использовали из-за плетения вокруг здания?» «Да, любое применение магии и бабах!» Взмахнув руками, словно изображая взрыв, сказала принцесса. «А эта дама в платье, кто она?» «Это сучка?» — презрительно сказала Мэй. — «Не знаю, но это явно профессиональный киллер. Странно, что она не смогла тебя победить», — задумалась девушка. — «Может, она изначально планировала другое?» — «То есть предположить, что я сильнее ее, ты не можешь», — прищурившись, произнес я с обидой в голосе. — «Ты?» — с удивлением посмотрела на меня Мэй. — «Вряд ли, ты уж прости, но это маловероятно». — «Так, меня это уже слегка начинает бесить», — гневно проговорил я. — «Ты, я смотрю, уже в порядке?» «Ну так давай, я просто нанесу удар, и если твой щит и ты его выдержите, то я признаю твою правоту». Ошарашенно промычала принцесса, но после согласно кивнула. «Ну, давай попробуем». Я подобрал с земли камушек и подбросил его на руке. «Ставь барьер», — усмехнувшись, сказал я. «Сейчас и проверим твою защиту, вот этим вот камушком». «Ну хорошо, если ты так хочешь». Мэй встала и, отойдя от меня на 5 метров, активировала магию. «Давай, кидай!» «Хм, а что, сильнее защиту создать не можешь?» Нахмурившись, спросил я, глядя на хлипкую преграду. «Сильнее? Ты хоть эту пробей!» Презрительно произнесла принцесса. «Ты же понимаешь, что если я сильнее той дамочки, то тебя этот камень просто пробьет насквозь!» Попытался я достучаться до разума и мозгов Мэй. «Ну хорошо!» Обреченно вздохнула она с таким видом, словно решила все-таки согласиться с этой несусветной глупостью. «Теперь доволен? Кидай уже!» Принцесса с насмешливым видом смотрела на меня, и я неожиданно завелся. «Можешь кидать в полную силу с ускорителями!» – буркнул Зак. «У нее есть артефакт последнего вздоха, так что выживет, но помнет ее здорово!» Костюм на моей правой руке стал резко меняться, покрыв ее целиком. Рука начала вибрировать от запускаемых процессов, покрываясь соплами ускорителей. Мэй, глядя на все это дело, сначала улыбалась, но когда мой доспех закрыл полностью тело Сонг, улыбка исчезла, и в глазах проснулась тень тревоги. «Может, ты еще и на ноги встанешь?» — усмехнувшись, прокомментировал Зак. «За твоей девкой я так и быть присмотрю!» Я же, зловеще улыбнувшись, медленно поднялся, превратив всю свою правую сторону в один сплошной мускул. С предвкушением спрессовал камень с помощью нанитов уже в нечто намного более прочное. Не алмаз, но недалеко от него. Сейчас она у меня увидит истинную мощь посланника. Мэй судорожно накладывала дополнительные слои защиты. Я же, дождавшись, когда она закончит, выстрелив вперед рукой, запустил камень с такой силой, что от меня вокруг пошла воздушная волна, а сама рука ощутимо нагрелась. Все, что было не закреплено, разлетелось от меня в стороны, а пожар, который бушевал в остатках здания, потух, сдутый волной воздуха. Щиты Мэй почти выдержали удар. Вот только ее, похоже, никто не учил, что от такой силы удара нужно не только ставить защиту, но и усиливать соединение с землей, или произойдет нечто интересное. Удалялся от меня крик испуганной принцессы. Ее отнесло от меня метров на 200 или даже 300, врезав со всей скорости в скалу. Скала, кстати, пошла трещинами. Сама принцесса осталась целой, хотя изрядно и испугалась. Да и, кстати, наконец показались наши доблестные воины с базы. Мэй была в порядке, даже амулет последнего шанса не пригодился. Все-таки защита у нее оказалась не слабой. Но, если честно, я мог и сильнее запустить снаряд. Вот только показывать свою электромагнитную пушку у меня желания не имелось. Более того, сейчас я уже жалел, что вообще повелся на эту откровенную провокацию. Видимо, состояние Сонг задело меня больше, чем я думал. Кажется, эта миниатюрная девчонка запала мне в душу. Утром следующего дня я сразу отправился навестить Сонг. Ее разместили в мобильном полевом госпитале. Хотя Зака ликвидировал яд, а также зашил раны, удалил заражение и поставил назад кости, все это не могло полностью вылечить Сонг. У нее же не было в теле нанитов, а оставлять моих Зак отказался, объяснив это тем, что, во-первых, это запрещено, а во-вторых, без него бесполезно. Когда я вошел в ее палату, Сонг уже не спала, а с безмятежным видом смотрела в окно у своей кровати. «Привет», — сказал я, присаживаясь возле нее на стул. «Доброе утро», — радостно улыбнулась мне Сонг, повернув мою сторону голову и, протянув руку, положила сверху на мою ладонь. «Как ты себя чувствуешь?» «Странно», — ответила она задумчиво, вернув свой взгляд обратно в сторону окна. «Все кажется таким необычным. Как я раньше не замечала, что тут так красиво?» «Хм, может, просто было некогда?» — растерявшись, произнес я. Что-то ее философское настроение мне не очень было понятно. «Возможно», — ответила Сонг, закрыв глаза. Молчание длилось несколько минут. Я не знал, что сказать, а Сонг просто блаженно улыбалась с закрытыми глазами, поглаживая при этом мою руку. Но в этот момент в палату зашла Фанг. Всю ночь они с принцессой и солдатами обследовали место засады. Честно говоря, я думал, что они отправятся спать, но, похоже, Фанг реально сделана из стали. Последнее время я весьма уважительно относился к этой девушке. «Что, птенчики, воркуем?» — усмехнулась она, останавливаясь у дверей. «Можете не отвечать, и так все видно». «Нашли?» — открыв глаза, спокойно спросила Сонг. «Нашли», — тяжело вздохнув, печально ответила Фанг. «Обе мертвы». «Ясно», — вздрогнув и ощутимо сжав мою ладонь, произнесла Сонг. «Вы о чем?» — не совсем понимая, что происходит, спросил я. «О двух прекрасных бойцах, погибших возле этого чертова дома», — поморщившись, пояснила Фанг. «Но ты, девочка, меня реально удивила. Не думала, что ты настолько выросла в боевке. Это же надо было умудриться убить 5 магов 3-го и 2-го ранга, да еще и так быстро». «Девочки меня прикрыли», — угрюмо произнесла Сонг, после паузы добавив, — «собой». «Они выполнили свой долг», — твердо и уверенно ответила Фанг. «Нечего винить себя в том, чего избежать нельзя. Ты сама чудом осталась живой». «Я знаю», — вздохнув, Сонг слабо улыбнулась. «В любом случае, я тут не за тем, чтобы тебя успокаивать», — фыркнула Фанг. «Мы воины и всегда должны быть готовы умереть в сражении. Мне нужны вы, Максан». «Я?» — удивился я. «Именно», — кивнула, прищурившись Фанг. «Пора нам, наконец, узнать уровень ваших возможностей. В отличие от принцессы, у меня предубеждений насчет парней нет, так что предлагаю отправиться на полигон и провести спарринг». «Я против». Упрямо сжав губы, еще сильнее сжав мою ладонь, произнесла Сонг, гневно глядя на Фанг. «Не помню, чтобы обращалась к офицеру разведки Сонг Вэй», — насмешливо сказала Фанг. «Или кое-кто забыл, кто тут старше по званию?» «Он мой парень», — сердито ответила Сонг, но, увидев на моем лице хмурое выражение, тут же добавила. «Макс, я просто имела в виду, что...» «Хватит», — угрюмо произнес я, убирая руку. «Я прекрасно понял, что ты имела в виду». «Но Макс...» — растерялась Сонг. «Это не я твой парень, а ты моя девушка». Лукаво улыбнувшись, я неожиданно для нее наклонился и поцеловал, отчего она изумленно замерла, распахнув глаза. «Но это не значит, что я буду стоять в стороне». «Ух ты!» — насмешливо прокомментировала Фанг. «Кто-то смог заставить покраснеть нашу мисс Невозмутимость?» От этих слов Сонг еще больше залилась краской, превратившись в весьма симпатичный помидорчик. Отчего я, не выдержав, улыбнулся и еще раз прильнул к губам девушки, в этот раз более настойчиво, и Сонг реально поплыла, явно улетев в нирвану. «Эх, везет же некоторым!» — вздохнув с нотками грусти, произнесла Фанг. «Завидуй молча!» Довольно ответила Сонг, глядя на меня своими голубыми, словно безоблачное небо, глазами. «Ха, ну вот и отлично!» — усмехнулся я. «Что ж, я не против показать свои возможности, особенно против такого опытного мага». «Вот и хорошо!» — довольно сказала Фанг, потирая руки. «Когда будешь готов?» «Да хоть сейчас!» — пожав плечами, ответил я. «Хм, сейчас мои остальные отдыхают», — задумалась Фанг. «Может, и вам стоит отдохнуть?» Вспомнив, что эта девушка явно не спала всю ночь, спросил я. «Это лишнее», — отмахнулась Фанг. «Я могу и потом выспаться». «Тогда я не вижу причин откладывать», — пожав плечами, произнес я. «К тому же, чем меньше лишних взглядов, тем лучше». «Не хочешь показывать свои возможности?» — с сарказмом в голосе спросила Фанг. «Не только», — зловеще улыбнувшись, ответил я. «Не хочу подрывать авторитет такого серьезного офицера». «Ах ты ж наглый мальчишка!» Восторженно с придыханием сказала Фанг. «Фанг!» — с паническими нотками в голосе воскликнула Сонг. «Да помню, я помню, он твой парень!» — отмахнулась Фанг. «Не буду я к нему приставать, успокойся!» Как ни странно, но Сонг с явным облегчением вздохнула. «Да, я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к этому миру». Обменявшись еще парой фраз, мы покинули палату и отправились на полигон. Пока шли, я при помощи Зака полностью проверил окружающую местность, устранив вражеские устройства наблюдения, а, возможно, не только вражеские. Про лишние глаза я не зря упоминал. Что-то мне подсказывало, что спарринг против Фанг будет далеко не прост. По некоторым данным, в местном инете Фанг почти достигла перехода на следующую ступеньку в силе. По дороге мы заглянули на 10 минут в особняк, где Фанг надела свой личный доспех. Тот самый, что предназначался именно для магов. В этот раз на полигоне солдат не было. Что логично, ибо половина армии сейчас отдыхала после бессонной ночи, а вторая половина усиленно патрулировала территорию. Так что мы, не теряя времени, сразу заняли позиции на полигоне. Уж не знаю, что именно произошло, но я был абсолютно уверен, что предстоящий бой будет в полную силу. А судя по быстроте и мощности накладываемых плетений Фанг, она считала так же. На мое лицо сама по себе вылезла зловещая, довольная ухмылочка. Кровь бурлила от притока адреналина. И это мы еще не начали. «Ну что, ты готов?» Обнажив виброклинок и сняв с предохранителя свой автоматический пистолет, спросила Фанг, серьезно глядя в мою сторону. «Да!» – чуть ли не прорычал я. Все мое тело уже покрылось активным доспехом. В руках были короткие мечи, а после моего согласия лицо закрыла защита. Фанг не стала обмениваться любезностями, сразу перейдя в атаку. Линии магии, закрутившись, образовали вокруг меня кокон, но я уже был в другом месте, прыгнув вперед прямо на Фанг. Она тут же отскочила назад, разрывая дистанцию и уходя от моей атаки мечом, даже не пытаясь заблокировать удар. Что ж, значит, пора ускориться. Не давая ей опомниться, я рванул за ней на ускорении, но тут же пришлось уйти в сторону, так как передо мной возникла гранитная стена с шипами. Быстро создав еще в полете гаусс-пушку, я, вылетев из-за преграды, выстрелил в сторону Фанг. Она, приняв на щит выстрел, поморщилась. Они еле выдержали удар, просев на 80%. Следующий мой выстрел она уже не встречала щитами, неуловимо быстро ускользнув в сторону. Похоже, она тоже ускорилась. Пришлось и мне еще сильнее сосредоточиться. Уловить ее движение я наконец смог, но она уже была рядом со мной. Проскользнув почти возле самой земли, она нанесла удар снизу своим вибромечом. Я моментально оттолкнулся от земли, уходя с линии атаки. В ответ создал молот в правой руке и ударил вниз по траектории движения Фанг. Каким-то чудом она смогла изменить линию движения, уйдя от прямого контакта. Но удар я наносил с полной силой, и осколки, что разлетелись от него по земле, со скоростью пули пронзили ее щиты, снеся почти половину защиты. От моей атаки земля пошла трещинами. Усилив руку, я оттолкнулся от поверхности, разворачиваясь в воздухе и отражая уже удар сверху от Фанг. Вот только ответить уже не мог. Пришлось опять уходить в сторону, ибо от земли в меня устремилась магическая атака в виде гранитного конуса. Отлетая в сторону, я выстрелил уже из двух пушек Гаусса, но каким-то неведомым мне способом Фанг смогла предугадать выстрелы и, прильнув к земле, пропустила их над головой. А от второго залпа вообще ушла под землю, а на меня обрушилась молния, от которой я не сумел уйти. Еле успел прийти в себя, как мне пришлось уходить от атаки ледяного копья. а из-под земли взлетела Фанг, в упор выпустив очередь из своего пистолета. При этом попыталась проткнуть меня своим клинком. Пули принял на броню. Клинок увел в сторону своим блоком, одновременно с этим нанося удар второй рукой. Но и тут Фанг смогла, извернувшись, уйти от удара, а после, вообще оттолкнувшись одной ногой прямо в воздухе от моего собственного клинка, она в упор запустила в меня струю пламени. В этот раз уже я ушел под землю. Затем резко в сторону и вверх, ибо почва стала превращаться в трясину. Вылетев из ловушки, я уже из четырех стволов, и это максимальное количество, сделал залп, но не в одну точку, а сразу в четыре, пытаясь предсказать место, куда она уйдет. Но вместо того, чтобы уходить от залпа, Фанг приняла одно попадание на свои щиты, а сама оказалась вплотную возле меня и опять снизу. Эта ее невероятная вертлявость уже начала меня раздражать, но сделать я пока ничего не мог. Похоже, пора применять второй комплекс вооружения. Разорвав дистанцию с Фанг, я активировал боевых дронов. Но теперь попробуй увернуться. Одновременный залп дронов и от меня оказался сюрпризом для Фанг. Но и тут эта невероятная девушка сумела меня удивить. Она просто за мгновение смогла укрыться шаром из земли, а потом, уйдя под землю, нырнула вправо. На месте, где она была, расцвел всеми опасными красками одновременный взрыв нескольких десятков ракет. Я же тем временем оказался над Фанг и, создав опять молот, нанес удар по земле, но вместо него провалился в образовавшийся в земле провал. «Да как она все это успевает делать? Жесть!» Врубив сопла, я на максимальном ускорении сумел вынырнуть из-под земли в самый последний момент перед тем, как она схлопнулась с тяжелым стоном. Сверху на меня падал метеорит. «Да ладно, вы серьезно?» Залп всех дронов и мой смог раскрошить новую угрозу, но сбоку тут же в меня устремился поток лавы и струя пламени. А земля под ногами превратилась в огненное месиво. Кажется, она создала вулкан подо мной. Она вообще человек! Костюм на максимальных ускорителях смог увести меня в сторону, вот только выход из-под удара был всего один. А значит, это явно ловушка, успел подумать я, как тут же ощутил на своей спине прильнувшую Фанг с ее вибромечом возле моего горла. «Сдаешься?» — хрипло вопросила она. «Нет, это не девушка, это монстр в обличии женщины». «Да», — поднимая руки, ответил я. «Уйти можно было, но с ранением, чего я хотел бы избежать. Все-таки виброклинок та еще гадость». «Уф, ну ты и монстр», — спрыгнув с моей спины, произнесла уставшим голосом Фанг. «Отнесешь меня в медпункт, скажешь магическое истощение, понял?» «Чего?» — изумленно спросил я, на автомате поймав падающую без сознания Фанг. «Кажется, кто-то использовал слишком много сил для обычной тренировки». Осмотревшись, я передернул плечами. От полигона не осталось ничего целого. Вся местность превратилась в сплошной, непонятно на что похожий рельеф. Впрочем, терять времени не стоило. Нужно побыстрее доставить Фанг в медблок.